Веет теплый ветер. Небо ясное. Это Хьюстон, пригород Эль-Лага. Период дождей кончился, и сотня семейств загорала сейчас на задних дворах своих домов. В местных лавках запас пива почти полностью распродан. Замотанный, голодный и счастливый, еще бы, все выходные ему предстоит провести дома. Рик Деланти вытащил бифштексы из гриля и рассовал их по булочкам. Сад его дома заполнен теплом, дымом и шумом. Там разместилась дюжина друзей Рика со своими женами. Слышно, как вопят дети, затевающие какую-то новую игру. Родители слышат эти вопли и гордятся, подумал Рик. Даже если гордиться, то в общем-то и нечем. А сами дети на родителей не очень-то и обращают внимание. Никаких новых мыслей, это голос его жены. Научные фантасты писали о космических колониях еще десятки лет назад. Жена у Рика высокого роста. Кожа у нее очень черная. Ее волосы заплетены в черные косички. Эта прическа называется кукурузная булочка. Деланти мог вспомнить времена, когда она наоборот распрямляла волосы. «Кстати, об этом писал и Хайнлайн», — сказала Глория Деланти, и, ожидая одобрения, взглянула на Рика. Он не был слишком занят грилем, а в памяти почему-то всплыл образ его жены, когда они еще жили в Чикаго и были студентами. «Есть новости!» Вошедший был членом весьма избранной и ограниченной группы. Эван едва не побывал на поверхности Луны. Он был тем, кому выпало остаться в кабине Аполлона. А Нейл разработал экономический аспект строительства космических колоний. Он доказал, что можно не только писать рассказы на эту тему, но и заняться делом, то есть реально строить. «Мне это нравится», – заявила Глория. «Совместный, семейный, так сказать, проект астронавтов. Каким образом можно подписать контракт?» «Вы это уже сделали», – сказал Джейн Ричи, – «когда выходили замуж за летчика-испытателя». «О, разве мы женаты?» – удивилась Глория. «Недоумеваю, Эван. Как вам удалось добиться того, что все эти люди, стоит им прийти в тренировочный центр, четко и без промедления выполняют свои обязанности?» Из тьмы вышел Джон Бейкер. «Эй, Рики, я уж думал, что заблудился. С улицы кажется, что здесь все повымерло». Раздался хор приветствий. Голоса мужчин, не видевших полковника Джона Бейкера с тех пор, как он перебрался в Вашингтон, звучали неподдельно сердечно. А в приветствиях женщин особой теплоты не чувствовалось. Ничего другого Бейкер не мог ожидать. Он развелся. Такое случалось со многими астронавтами, и именно поэтому он вернулся обратно в Хьюстон. Его возвращение озадачило многих. Бейкер приветствовал всех взмахом руки, затем засопел, принюхиваясь. «А мне дадут одну из вот этих штук? Ваш приказ будет исполнен, сэр, если вы только его не отмените». «Почему у тебя никогда не бывает жареных цыплят?» «Боюсь поддаться стереотипу. Дело в том, что я чернокожий», – учтиво подсказал Джонни Бейкер. «А?» – Рик испуганно уставился на свои руки. «Нет, это просто жир от бифштексов. Измазался». «Так кто же все-таки выбран для полета к комете?» – требовательно спросил Эван. «Большого полета». «Будь я проклят, если знаю», – ответил Бейкер. «В Вашингтоне все молчат». «Черт возьми, намерены послать меня», – сказал Рик Деланти. «У меня эти сведения из надежного источника». По хребту Бейкера пробежал холодок. Банка пива осталась полуоткрытой. Трое мужчин, находившихся поблизости, оборвали разговор. Их жены затаили дыхание. «Я когда был в Техсархане, сходил к гадалке, и она...» «Господи, ну-ка давай быстро мне ее имя и адрес», – сказал Джонни. Остальные несколько натужно заулыбались и вновь занялись разговорами. «Ну и навел ты нас страху», – шепнул Джонни и рассмеялся. «Ага», – бесстыже сказал Рик, переворачивая бифштекс с длинной вилкой. «Почему не могут информировать нас пораньше? Нас насчитывается около дюжины. Мы готовимся неделю за неделей. А нам ни слова. А ведь это будет последний полет, пока не закончат возиться с шаттлом. Я нахожусь в списке уже 6 лет и ни разу не был назначен в полет. Сомневаюсь, стоит ли игра свеч». Он положил вилку. «Не только сомневаюсь, но и помню судьбу Дика Слейтона». Бейкер кивнул. Дик Слейтон входил в первоначально отобранную семерку астронавтов, и он ждал назначения в полет вплоть до совместной экспедиции «Союз Аполлон». 13 лет ждал назначения. Как астронавт он был не хуже других, но лучшее применение ему находили на Земле. Тренировки за тренировками, и снова наверху решают, незаменим на наземной работе. «Удивляюсь, как только он это все выдержал», – сказал Джонни Бейкер. «Я тоже», – кивнул Рик. «Но я единственный в мире астронавт с черной кожей. Продолжаю надеяться, что это мой козырь». К грилю подошла Глория. «Эй, Джонни, о чем это вы тут беседуете?» «А о чем?» – от охладителя пива кивнула Джейн. «О чем всегда говорят астронавты, когда намечается космический полет?» «Может, там выжидают нужного момента?» – сказал Джонни Бейкер. «Расовые беспорядки. И вот когда настанет время, в космос запустят чернокожего астронавта, чтобы доказать, что у нас все равны». «Не смешно», – сказала Глория. «Но это предположение ничем не хуже других», – сказал ей Рик. «Я знаю, как проходит отбор в НАСА, но если Джонни прав, я должен был получить назначение во все полеты, без исключения». Во всяком случае, что ты привез нам из этой забавной пятиугольной лачуги? Приказ. Снова приступить к тренировкам. Я тоже кандидат в экспедицию к молоту. Хм. Рик потыкал вилкой в кусок мяса. Почти готов. Это меняет дело. Очередь из двоих. Ты должен оказаться первым. Бейкер пожал плечами. Не знаю, как пойдут дела на этот раз. Я так и не смог понять, как это меня назначили на Skylab. Ты должен пойти, сказал Рик. Опыт ремонтных работ в космическом пространстве. А корабль приводит в порядок быстро, но все отборочные испытания времени нет. Вывод ясен? Глория кивнула. Кивнули и другие, кто прислушался к разговору. Затем окружающие вернулись к своим разговорам. Джонни Бейкер пил пиво, но душе у него сделалось легче. Если вывод ясен для тех, кто здесь присутствует, он, наверное, не менее ясен и членам астронавтического комитета Хьюстона. Кое-какие известия из Вашингтона я все же привез. Сведения неофициальные, но вполне надежные. Русские посылают в полет женщину. Странным образом распространилась тишина по расширяющейся окружности. Леонила Малик, доктор медицинских наук. Так что мы, доктора наук, в космос посылать не будем. Джонни Бейкер возвысил голос, чтобы слышали все. Это точно. Русские посылают именно ее, и нам не успеть за их союзом. Источник моих сведений конфиденциальный, но чертовски надежный. Может быть, сказал Дрю Вэллин, и сейчас говорил лишь он один. Может, русские считают, что они должны что-то всем доказать? Может быть, наши тоже так же считают, сказал кто-то. Рик почувствовал, как в крови его вспыхнул яркий огонь. Никто никому ему не обещал, но он уже знал. «Почему вы все так уставились на меня?» – спросил он. «У тебя горят бифштексы», – сказал Джонни. Рик опустил взгляд, посмотрел на испускающее дым мясо. «Гори, дорогуша, гори», – сказал он. В 3 часа ночи Лоретта Рэндалл услышала доносившийся из кухни странный шум. Посреди кухонного пола была расстелена вчерашняя газета. Посреди газеты поставлена жаровня, самая большая, та, которая прямоугольная. Жаровня была наполнена мукой. На газете и на полу тоже была мука, просыпанная. Гарви бросал что-то в жаровню. Лицо у него было усталое и опечаленное. «Господи боже, Гарви, что ты делаешь?» «Привет. Служанка придет завтра, не так ли?» «Да, разумеется. Завтра пятница. Но что она подумает?» «Доктор Шарпс сказал, что все кратеры имеют округлую форму». Гарви поднял руку над жаровней. В пальцах орех. Пальцы разжались, и орех упал. Мука взметнулась клубом. Какова ни была скорость, или масса, или угол падения метеорита, все равно кратер будет круглым. Наверное, он прав. Вся поверхность муки была усеяна горошинами и мелкими камушками. Пресс-папье оставила кратер размером с обеденную тарелку, сейчас уже почти полностью размытую следами более мелких кратеров. Гарви оглянулся и, нагнувшись, подобрал бутылочную пробку. Кинул под острым углом ее в муку. Кратер получился круглым. Лоретта вздохнула, осознавая, что ее муж сошел с ума. «Ну, Гарви, зачем ты занялся этим? Ты знаешь, который час?» «Но если он прав, значит...» Гарви посмотрел на глобус, принесенный им с работы. На глобусе были обведены жирно заштрихованные круги. Японское море, Бенгальский залив, дугообразная цепочка островов, ограничивающая Индийский океан. Двойной круг – там, где образовался Мексиканский залив. Если хоть один из этих кругов след столкновения с астероидом, значит, было так. Океаны вскипели, все живое было полностью выжжено. Сколько раз рождалась жизнь на Земле и была стерта с ее лица, и зарождалась снова. Если он кратко объяснит все Лоретте, она до самого утра будет трястись от ужаса. «Не обращай внимания», — сказал Гарви, — «это для фильма». «Ложись спать. Утром до того, как придет Мария, мы все это уберем». «Нет, ничего не трогай. И не позволяй Марии ничего здесь трогать. Мне нужно будет все это сфотографировать под различными углами». И он как в тумане потянулся к ней. Тесно прижавшись друг к другу, Гарви и Лоретта пошли к кровати.